«Однажды еще в Петербурге, за несколько дней до дуэли, — рассказывал мне как-то в Париже Дантес, — Катрин, видя мое неудержимое влечение к Натали, рассказала мне, вся в слезах, один эпизод из своего семейного прошлого. Сестры еще были тогда подростками, почти детьми. Катрин едва минуло 16 лет, Натали — 12. Мать буйствовала и давала волю своим порокам. Старшие сестры старались всячески оберечь младшую от ужасного влияния и тяжелых впечатлений. Но в атмосфере неслыханной домашней распущенности это, к сожалению, не всегда удавалось. И вот однажды, в ранний утренний час, Катрин, пригладив локоны своей младшей сестренки, повела ее в далекую маленькую гостиную, чтобы засадить за французские вокабулы. Пробежав по паркету огромного зала, они стремительно влетели в тесную диванную и застыли, как вкопанные. Камин уже был растоплен, и свежие дрова с треском пылали за чугунной решеткой. Огромная вязанка поленьев подпирала мраморный пилястр. А перед пылающим очагом на длинношерстной медвежьей шкуре, разметав по густому меху волосы, руки и ноги, лежала в судорогах и стонах звериной страсти мать Гончарова под восьмипудовой тушей рыжебородого истопника. Ужас сковал маленькую Наташу, ужас, разразившийся жестоким припадком. Он оставил навсегда свой след. Девочка была как бы морально ушиблена. Она стала замкнутой, робкой и застенчивой. Она дичилась людей и любила в одиночестве слагать стихи. Она мечтала стать поэтессой. Вот почему, когда перед ней, 16-летней девочкой, предстал Пушкин, величайший поэт ее страны, он показался ей полубогом. Гордая его вниманием, поклонением и строфами бессмертных гимнов, внушенных ее расцветающей красотой, она в восхищении, сияя от счастья, отдала ему свое сердце сразу и навсегда. Никого другого, по словам Катрин, Натали никогда не полюбит. Так выступил перед нами темный угол одной старинной родословной, неожиданно озаренной ревнивую тревогой молодой баронессы Геккерн. Осенью в литературных гостинах Петербурга много говорилось о предстоящем крупном событии. Композитор Глинка написал первую русскую оперу. Большой театр усиленно готовился к постановке Ивана Сусанина. «Этой оперой, — сказал мне Вельгорский, — решается вопрос, важный для искусства вообще и для русского искусства в особенности, а именно, существовать ли русской музыки». Так относился к театральной новинке весь образованный круг столицы. Уверяли, что русские мелодии Верстовского и Гениште — только слабое предвестие той могучей стихии народной музыки, какую дал своей опере Глинка. В начале зимы состоялось, наконец, первое представление. Оно совпало с открытием Большого оперного театра после перестройки. Здание, воздвигнутое французскими архитекторами, было по желанию царя переделано наново.